Глава 17. Добрый гений. «Вы были тут, когда я упала в обморок?» — начала Мерси. «Вы должны считать меня страшной трусихой!» Он покачал головой. «Я вовсе этого не думаю», — возразил он. «Никакое мужество не могло выдержать потрясения, поразившего вас. Я не удивляюсь, что вы упали в обморок. Я не удивляюсь, что вы были больны». Она молчала и разматывала шерсть. Что значили эти слова, выражавшие неожиданные сочувствия? Не расставлял ли он ей ловушку? Побуждаемая этим серьезным сомнением, она стала смелее расспрашивать его. «Ора сказал мне, что вы были за границей», — продолжала она. «Доставила вам удовольствие эта поездка?» «Удовольствия никакого не было. Я поехал за границу навести справки». Он остановился, не желая возвращаться к предмету, неприятному для нее. Голос ее стал тише, пальцы дрожали, разматывая моток. Но она продолжала. «Добились вы какого-нибудь результата?» — спросила она. «Никакого, о котором стоило бы упоминать». Осторожность этого ответа возбудила ее подозрение. С отчаянием она заговорила яснее. «Я желаю знать ваше мнение», — начала она. «Осторожнее», — сказал Джулиан. «Вы опять спутали шерсть». «Я желала бы знать ваше мнение о той особе, которая так ужасно напугала меня. Находите ли вы ее?» «Нахожу ли я ее? Чем?» «Находите ли вы ее искательницей приключений?» Когда она сказала эти слова, ветви куста в оранжерее тихо раздвинула рука в черной перчатке. Лицо Грэс Росбери показалось за листьями. Неприметно ускользнула она из бильярдной и прокралась в оранжерею, как в более безопасное место. За кустом она могла и видеть, и слышать. За кустом она ждала подходящего момента с прежним терпением. «Взгляд мой сострадательнее», — ответил Джулиан. «Я думаю, что она действует под влиянием помешательства. Я не осуждаю ее. Я сожалею о ней». «Вы сожалеете о ней?» Когда Мерси повторила эти слова, она сорвала с рук Джулиана последние нитки оставшейся шерсти и бросила не совсем размотанный моток в корзинку. «Это значит, — продолжала она резко, — что вы верите ей?» Джулиан встал со своего места и с изумлением посмотрел на Мерси. «Боже мой, мисс Росбери, как могла прийти вам в голову такая мысль?» «Вы меня не знаете, — отвечала она, пытаясь с усилием принять веселый тон. «Вы встретили эту женщину прежде меня. От сострадания до доверия недалеко. Как я могу быть уверена, что вы не подозреваете меня?» «Подозреваю вас!» — воскликнул он. «Вы не знаете, как огорчаете и оскорбляете меня? Подозреваю вас! Даже мысль об этом не приходила мне в голову. Нет человека на свете, который доверял бы вам больше, который был бы вам преданнее меня». Его глаза, голос, обращение — все говорило ей, что эти слова выходили из сердца. Она сравнила его великодушное доверие к ней, доверие которого она была недостойна, с ее нелюбезным недоверием к нему. Она не только обидела Грэс Росбери, она обидела Джулиана Грея. Могла ли она обманывать его, как обманывала других? Могла ли она низко принимать это абсолютное доверие, эту преданную веру? Никогда не чувствовала она низкие увертки, которым ее обман вынуждал ее прибегать с таким отвращением, как теперь. Ужасаясь себя, она отвернулась и опасалась взглядом встретиться с его глазами. Он заметил это движение и растолковал его по-своему. Придвинувшись ближе, он тревожно спросил, не оскорбил ли ее. «Вы не знаете, как ваше доверие трогает меня», — сказала она, несмотря на него. «Вы не представляете, как сильно я чувствую вашу доброту!» Она вдруг остановилась. Присущий ей такт подсказывал, что она говорила слишком горячо, что выражение ее признательности могло поразить его своей странной преувеличенностью. Она подала ему свою рабочую корзинку, прежде чем он успел заговорить опять. «Пожалуйста, поставьте ее на столик», — сказала она более спокойным тоном. «Я не расположена теперь работать». Он на минуту повернулся к ней спиной, чтобы поставить корзинку на боковой столик. В это мгновение мысли его вдруг перескочили от настоящего к будущему. Случай может предоставить настоящий Грэс доказательства, в которых она нуждалась, и представить Джулиану Грею ложную Грэс в ее собственной личине. Что будет он думать о ней тогда? Могла ли она заставить его сказать ей это, не выдав себя? Она решилась попробовать. «Дети славятся своим ненасытным любопытством, если отвечают на их вопросы. А женщины ничем не лучше их в этом отношении», — сказала она, когда Джулиан вернулся к ней. «Выдержит ваше терпение, если я в третий раз вернусь к женщине, о которой мы говорили?» «Испытайте», — ответил он с улыбкой. «Положим, вы смотрите на нее не со страдательной точки зрения». «Ну-с». «Положим, вы верите, что она умышленно обманула других для своей цели. Не отшатнетесь ли вы от этой женщины с ужасом и отвращением?» «Сохрани меня, Бог, отшатнуться от какого-нибудь человеческого существа», — ответил он серьезно. «Кто из нас имеет право поступать таким образом?» Она не смела поверить ему. «Вы все-таки будете сожалеть о ней?» — настойчиво добавила она. «От всего моего сердца!» «О, как вы добры!» Он приподнял руку, как бы предостерегая. Голос его понизился, глаза ярко заблестели. Она оживила в глубине этого великого сердца веру, которой жил этот человек, твердые правила, руководившие его скромной и благородной жизнью. «Нет!» — вскричал он. «Не говорите этого! Скажите, что я стараюсь любить моих ближних как самого себя. Кто, кроме фарисеев, может считать себя лучше других? Самые лучшие между нами сегодня без милосердия Господа могут стать хуже других завтра. Настоящая христианская добродетель никогда не отчаивается в исправлении ближнего. Настоящая христианская религия верит не только в Бога, но и в человека. Как мы ни слабы, как мы ни пали, но мы можем надеяться подняться на крыльях раскаяния от земли к небу. Человечество священно, человечество имеет свою бессмертную судьбу. Кто осмелится сказать мужчине или женщине, для тебя нет более надежды? Кто осмелится сказать, что это существо никуда не годится, когда на этом существе лежит печать руки Создателя?» Он отвернулся на минуту, преодолевая волнение, которое Мерси возбудила в нем. Глаза ее, следуя за ним, блеснули минутным энтузиазмом, потом уныло опустились с напрасным сожалением, которое явилось слишком поздно. Ах, если бы он мог быть ее другом и советником в тот гибельный день, когда она направила стопы к Мэбельторну! Она горько вздохнула, когда это безнадежное стремление поразило ее сердце. Он услышал этот вздох и, опять обернувшись, посмотрел на нее с большим участием. «Мисс Разбери», — сказал он. Она все еще была погружена в горькие воспоминания о прошлом. Она не слышала его. «Мисс Разбери», — повторил он, подходя к ней. Она взглянула на него, вздрогнув. «Могу я осмелиться спросить вас кое о чем?» — спросил он тихо. Она задрожала, задав этот вопрос. «Не думайте, чтобы я говорил из пустого любопытства», — продолжал он. «И, пожалуйста, не отвечайте мне, если не можете ответить, не изменив доверию, которое могло быть оказано вам». «Доверию», — повторила она. «О каком доверии говорите вы?» «Мне пришло в голову, что вы, может быть, проявляете более чем обыкновенный интерес к вопросам, которые вы задавали мне несколько минут назад», — ответил он. «Не говорили ли вы, может быть, о какой-нибудь несчастной женщине? Не о той, которая напугала вас, разумеется, но о какой-нибудь другой, которую вы знаете?» Сердце Мерси замерло в груди. Ясно, он не подозревал, что она говорит о себе. Его тон, характер, его обращение говорили о том, что его доверие к ней было сильно по-прежнему. Все-таки эти последние слова заставили ее задрожать. Она не могла решиться отвечать. Он счел за ответ наклонение ее головы. «Вы интересуетесь этой женщиной?» — спросил Джулиан. Она на этот раз ответила слабым голосом. «Да, интересуюсь». «Ободряли ли вы ее?» «Я не смела ее ободрять». Мерси заметно повеселела. «Ступайте к ней!» — сказал Джулиан. «И позвольте мне идти с вами и помочь вам». Мерси ответила тихо и печально. «Она упала слишком низко для этого». Он перебил ее с нетерпением. «Что она сделала?» — спросил Джулиан. «Она обманула, низко обманула невинных, доверившихся ей. Она причинила вред, большой вред другой женщине». В первый раз Джулиан сел возле Мерси. Участие, которое она теперь возбуждала, в нем все усиливалось. Он мог говорить с Мерси совершенно свободно. Он мог смотреть в глаза Мерси с чистой совестью. «Вы судите о ней очень строго», — сказал Джулиан. «Знаете ли вы, какому она могла подвергаться искушению?» Ответа не последовало. «Скажите мне», — продолжал он, — «жива ли еще та женщина, которой она причинила вред?» «Жива». «Если она еще жива, она может загладить свою вину. Может быть, придет время, когда эта грешница может заслужить наше прощение и уважение?» «Можете вы уважать ее?» — грустно спросила Мерси. «Может такой ум, как ваш, понять, что она перенесла?» Улыбка добрая и умная осветила на мгновение его лицо. «Вы забываете мой грустный опыт?» — ответил он. «Хотя я и молод, но я встретил очень много мужчин и женщин, страдавших и грешивших. Даже после того немногого, что вы сказали, мне думается, я могу поставить себя на ее место. Я могу хорошо понять, например, что она подвергалась искушению свыше человеческих сил. Прав ли я?» «Вы правы». «Может быть, ей некому было посоветовать, предостеречь ее, спасти. Правда это?» «Правда». Искушаемая и одинокая, предоставленная дурному побуждению, эта женщина могла необдуманно совершить проступок, в котором теперь напрасно раскаивается. Она, может быть, желает загладить свою вину и не знает, как это сделать. Может быть, вся ее энергия подавлена отчаянием и негодованием на саму себя, из которого выходит истинное раскаяние. Разве такая женщина совершенно неисправима? Я это решительно отрицаю. У нее может быть благородная натура, и она может еще благородно проявить ее. Предоставьте ей удобный случай. Она в нем очень нуждается. И наша бедная павшая ближняя может опять занять свое место среди лучших из нас. Уважаемая, беспорочная, счастливая вновь». Глаза Мерси, жадно устремленные на него, пока он говорил, опять уныло опустились, когда он закончил. «Такой будущности быть не может», — отвечала она. «Для той женщины, о которой я думаю, она потеряла представившийся удобный случай. Она лишилась всякой надежды». Джулиан с минуту серьезно соображал. «Поймем друг друга», — сказал он. «Она совершила обман, причинивший вред другой женщине. Вы это сказали мне?» «Да, это». «И она через обман извлекла пользу для себя?» «Да, извлекла». «Ей угрожает разоблачение?» «Она от этого спасена пока». «Пока она молчит?» «Вот удобный для нее случай!» — вскрикнул Джулиан. «Ее будущность заставит нее. Она не лишилась надежды». Сложив руки на груди в страшном волнении, Мерси смотрела на его вдохновенное лицо и прислушивалась к этим обнадеживающим словам. «Объясните», — попросила она. «Передайте ей через меня, что она должна делать». «Пусть она признается», — отвечал Джулиан, «без малодушного опасения, что ее принуждает к этому необходимость. Пусть она искупит вред, который нанесла этой женщине, пока та еще не имеет возможности обнаружить ее обман. Пусть она пожертвует всем, что получила благодаря этому обману, ради священной обязанности загладить свою вину. Если она может это сделать ради спокойствия своей совести и жалости к ближней, несмотря на потери, стыд, позор, тогда это раскаяние раскроет благороднейшие черты ее натуры. Тогда эта женщина окажется достойна доверия, уважения, любви. Если я увижу, что фарисеи и фанатики пройдут мимо нее с презрением, я протяну ей руку при всех них. Я скажу этой женщине в ее одиночестве и огорчении: «Встань, бедное раненое сердце, прекрасная, очищенная душа, да возрадуются над тобою ангелы Господни. Займи свое место между благороднейшими созданиями Господа». В последних фразах он бессознательно повторил то, что говорил год тому назад своим прихожанам в капелле приюта. С десятикратной силой и с десятикратным убеждением эти слова нашли путь к сердцу Мерси. Незаметно в ней произошла перемена. Ее прелестное лицо стало спокойно. Выражение страха и недоумения исчезло из ее больших серых глаз. В них засветилась надежда и твердая решимость. После его слов наступило минутное молчание. Они оба нуждались в нем. Джулиан первый заговорил опять. «Убедил я вас, что удобный случай еще сопутствует ей?» — спросил он. «Чувствуете вы, как я, что она не лишилась надежды?» «Вы убедили меня в том, что на всем свете у нее нет друга, вернее, вас», — с признательностью ответила Мерси. Она будет достойна вашего великодушного доверия к ней. Она докажет вам, что вы говорили не напрасно». Все еще не понимая ее, Джулиан пошел к двери. «Не теряйте драгоценного времени», — сказал он. «Не оставляйте ее наедине с самой собой. Если вы не можете пойти к ней, позвольте мне отправиться вместо вас». Она остановила его движением руки. Он отступил на шаг назад и замер, замечая с удивлением, что она не вставала со стула, на котором сидела. «Останьтесь здесь», — сказала она ему вдруг изменившимся голосом. «Извините», — возразил он, — «я не понимаю вас». «Вы сейчас поймете меня. Дайте мне подумать». Он все еще стоял около двери, вопросительно устремив взгляд на Мерси. Человек с натурой менее благородный или веривший Мерси не так беспредельно, как он, теперь почувствовал бы подозрение. Джулиан по-прежнему был далек от подозрения. «Желаете вы остаться одна?» — спросил он с участием. «Не оставит ли мне вас на время и опять вернуться?» Она с ужасом подняла на него глаза. «Оставить меня?» — повторила она, едва удержалась, чтобы не сказать более. Почти половина комнаты разделяла их друг от друга. Слова, которые она хотела ему сказать, никогда не сорвутся с ее губ, если она не увидит поддержки на его лице. «Нет!» — закричала она испуганно. «Не оставляйте меня! Вернитесь ко мне!» Джулиан повиновался ей. Молча, движением руки, указала она ему на стул возле себя. Он сел. Мерси посмотрела на него и опять заколебалась. Решившись сделать свое страшное признание, она не знала, как ей начать. Ее женский инстинкт шептал: «Найди мужество в его прикосновении». Она сказала ему просто и искренне, сказала ему: «Ободрите меня, дайте мне силы, позвольте мне взять вашу руку». Джулиан не отвечал и не шевелился. Мысли его как будто были далеки, глаза его рассеянно смотрели на Мерси. Он готов был угадать ее тайну, через минуту он добрался бы до истины. В ту минуту, спокойно, как сестра, она взяла его за руку. Нежное пожатие пальцев Мерси возбудило чувство Джулиана, воспламенило его страсть к ней, заставило забыть его чистые стремления, наполнявшие его за минуту перед тем, лишило его проницательности именно в то мгновение, когда он проникал в тайну ее непонятного обращения и странных слов. Он буквально задрожал от нежного ее прикосновения, но мысль о Боросе не покидала Джулиана. Его рука бесстрастно лежала в ее руке. Глаза его старательно избегали встречи с ее глазами. Мерси крепче сжала его руку. Она невинно сказала ему: «Не отвертывайтесь от меня, ваши глаза придают мне мужество». Рука его ответила ей пожатием. Он испытывал огромную радость, глядя на нее. Он утратил сдержанность, лишился самообладания. Мысль о Боросе, чувство чести отошли на второй план. Еще минута, и он мог бы сказать слова, о которых сожалел бы всю жизнь, если бы она не остановила его, заговорив первое. «Я еще должна сказать вам», — вдруг произнесла она, почувствовав горячую решимость открыть ему, наконец, свое сердце. «Больше, гораздо больше того, что я вам сказала. Великодушный, сострадательный друг, позвольте мне сказать это здесь». Она хотела броситься на колени к его ногам. Он вскочил и удержал ее обеими руками, приподняв ее, когда сам приподнялся. В словах, вырвавшихся у нее, в поступке, сопровождавшем их, истина озарила его. Бедная женщина, о которой она говорила, была она сама. Пока Мерси почти лежала в его объятиях, когда ее грудь почти касалась его груди, прежде чем с ее губ успело сорваться решающее слово, дверь библиотеки отворилась. Леди Дженнет Рой вошла в комнату.